Глава 9. Где-то в старых дворцах центра Петербурга, день 73 от прибытия в столицу Российской империи. Огромная аскетичная пещера, украшенная шкурами и идолами тотемного животного. Нет, пусть будет вигвам со вздымающимся над ним маревом волшебных зелий, сгорающих в трубке мира. Или, может быть, огромный офис на 25-м этаже сверхсовременного небоскреба, чей дорогущий наборный паркет иногда украшают капли воска со свечой, пентаграммы и кровь девственниц. Ой, что-то Ольгу уже совершенно не в ту степь понесло. Но не так она представляла обитель шамана, совсем не так. Когда Матвей впервые заявил ей, что хочет провести небольшой ритуал с ее участием, она поначалу решила, что он сошел с ума. Предлагать такое представителю древнего рода значит оскорблять его подозрением в отсутствии хоть каких-то мозгов, не говоря уж о проблемах со службой безопасности. Вот уж кто подобных предлагальщиков на раз жизни учит. Иногда, правда, до смерти. Но это же такие частности права. В целом же предостережение и наставление от порч, наговоров и прочих магических неприятностей с детского возраста вбиваются в каждую голову не хуже правил гигиены и дорожной безопасности. Наравне с тезисом «нельзя болтать» и соглашаться на предложение прогуляться от незнакомых дядь и теть. Шел никаких неизвестных ритуалов, либо магических обрядов с участием незнакомых лиц. И это в обычных семьях. Что уж говорить о родах, где детей обучали лет с 10, на примере ситуации из разряда «что делать, если твоя охрана убита, а какой-то дядя пытается запихать тебя в машину». Однако и в морду ее партнер-сокурсник сразу не получил. Все-таки идиотом он не был. Так что девушка только решила взять тайм-аут, чтобы определиться со своей реакцией. Впрочем, долго думать не пришлось. Уже через несколько минут она, расширившимися до размеров героинь японской анимации глазами, читала официальную депешу от начальника родовой СБ с личной визой деда. А еще через 15 минут, к ее безмерному удивлению, патриарх лично подтвердил: ритуалу быть. Короче, после таких сногсшибательных вестей от похода к шаману Ольга даже и не знала, чего ждать. Оставалось надеяться лишь на оставленную некой пересыщенность благами земными, невозмутимость и природное самообладание. Однако вся ее броня моментально была скомкана в объятиях здоровенного парня, буквально до писка стиснувшего хрупкую девушку. Едва они с Матвеем переступили порог небольшой студии йоги. Почему Ольга не стала вырываться, а также взывать к своим талантам крафт-мага, она и сама объяснить бы не смогла. Может, дело в сумасшедшей харизме встречающего их хозяина логова. «Да не так!» — тем временем орал в ухо ошарашенной девушке шаман, слегка отстраняясь и вновь смыкая стальные объятия с другой стороны. «От сердца к сердцу надо!» Легкий писк подсказал Матвею, что Ольга теплый прием прочувствовала, можно сказать, печенкой. Да и другими внутренними органами тоже. Впрочем, и сам маг уже через пару мгновений испытал на себе силу медвежьей хватки шамана, но не отказал себе в удовольствии обнять старого товарища в ответ. «Проходите, проходите, ролики-пиролики!» Тем временем махнул хозяин своим гостям в сторону единственной озаренной электрическим светом комнаты, выдавая слова со скоростью едва ли не 150 штук в минуту. «Располагайтесь, не стесняйтесь, куртки прямо на тот диван кидайте, сейчас только бутылки с водой уберу и сядем, хей-махалей!» Еще раз подпрыгнув на месте, шаман унесся куда-то в сторону почти неосвещенного коридора. Лишь над входной дверью небольшая лампочка позволяла хоть чуть-чуть познакомиться с обстановкой, а посмотреть было на что. Чего только стоил гобелен со сложным орнаментом в индийском стиле в полстены. А вот «Стой, стой, стой!» — протараторил не весь как, оказавшийся рядом шаман, хватая девушку за руку. «Ты лучше пока посиди, ролики-пиролики, а я тут фасану кое-чего по-быстрому и вами займусь». Ольга, все еще ошарашенная контрастом между настойчиво стучащейся в ее восприятии реальности и собственными же представлениями о сегодняшнем вечере, покорно заняла указанное место. Шаман же уселся прямо на пол, пасуя по небольшим пакетикам сушеные листья. «Чай?» — спросила она у однокурсника, с удовольствием вытянувшего ноги на том же диванчике. «Ага», — подтвердил тот, кивая головой на противоположный конец комнаты. «А там и все для чаепития имеется». Действительно, на другом конце комнаты находился комфортный уголок, где явно угадывался небольшой столик с различной атрибутикой для настоящей чайной церемонии. «Он им торгует?» «В том числе», — подтвердил ее мысль парень, наблюдая за тем, как ловко шаман фасует сушеные листья по небольшим пакетикам. «Скорее он увлекается самой духовной практикой, коей любая чайная церемония и является по сути». «Да ну?» «Ну да. Миха надеется достичь высшего мастерства настоящего ценителя чая, входить в поток, то самое состояние, что он испытывает во время церемонии вообще без чая. Уверен, у него получится». Вот оно, вся суть шаманизма. Приверженец этого пути не кидается огненными шарами, да и сосульками не пытается пригвоздить ближнего своего к первой попавшейся стенке. Шаман работает над собственным состоянием, заставляя мир и Вселенную откликнуться на него и обрести тем самым гармонию. То есть он влияет на окружающее прямым воздействием, а вовсе не заклинанием или киркомотыгой, работает с внутренним миром, заставляя Вселенную подстраиваться под свой настрой. «Да тут и травкой волшебной, смотрю, разжиться можно». Ольга с удовольствием крутила в руках слямзенную с ближайшей полочки вязаночку. «Невероятно! Она никогда не видела столько травы, белтанец в одном месте». Цена небольшой вязаночки, что с легкостью умещалась в девичьей ладошке, была не то чтобы ощутима для ее рода, но Матвей бы назвал ее буквально запредельной. «Настаивать ее и пить с прочими такими же травами, или же одну, узнаешь всякие травы и на что надобны. Если куда и пойдешь, то травы и всякие вещи с тобой говорить будут и скажут, на что надобны. При том же и прочих животных, гадов и зверей голоса спознаешь, что они говорят между собой, и все премудрое знать будешь». Тут же выдала тренированная память строки из лет 5 назад прочитанной книги. Иван Заберин. История русской жизни с древнейших времен. «Разгонка восприятия сумасшедшая», — так прокомментировал тогда очередной инструктор, нанятый родом для начитки молодой наследницы лекций по специальным и служебным эликсирам. Вот только через часок рубит с головной болью, будто с дюжи лютого похмелья, а с утра будто кошки во рту лоток устроили. В общем, идеальное средство для краткосрочных акций и диверсионной работы в стиле «укусил-сбежал». Для длинных рейдов непригоден. Снайперам противопоказан из-за отката по нервной системе. Ольга еще раз взглянула на шамана, увлеченного фасовкой чая по пакетикам. Не складывалась картинка. Парень молодой, вроде бы лет 25 всего, хотя кто их поймет на самом-то деле. Светлые волосы косичками дредов свисали за его спиной, удерживаемые красной банданой. Джинсы обычные, модные, рваные, а широкие плечи покрывал плед, накидка. Девушка, несмотря на равнодушие к моде, в ней неплохо разбиралась, но классифицировать шерстяную хламиду сразу не смогла. «Эй-эй-эй!» — весело воскликнул шаман, заставив Ольгу подпрыгнуть на диване от неожиданности. «Ты там на дидж не сядь, а то только пересобрали. Была тут одна заварушка недавно, парочка посланных в сад никак не хотела сваливать, пришлось помочь». Ольга с пониманием уставилась на здоровенную трубу, бамбуковую, судя по виду, Такое действительно удобно гонять всяких. С этой мыслью девушка не без интереса глянула на принюхивающегося к одному из пакетиков Матвея. «Что это?» «Я же говорю, ёбушки-воробушки!» Не отвлекаясь от электронных весов, провозгласил шаман. «Дидж! Дижериду!» Духовой музыкальный инструмент аборигенов Австралии. «Ты в него такой раз, а все вокруг ролики-пиролики, так это ж вау! Австралийские аборигены считают его звучание первозвуком, с которого началась вся материя, так же, как и ом». Неожиданно совсем немаленький парень буквально взмыл в воздух, схватил полутораметровую трубу и небольшое помещение заполнил раскатистый, пробирающий до самой души гул. Неизвестно, сколько девушка завороженно наблюдала за самым странным концертом в ее жизни, как слух ее уловил странную мелодию, естественно, сплетенную с гулом диджа. Обернувшись, она увидела в руках Матвея небольшую детскую игрушку ханьского производства, веселого котика с небольшой клавишной раскладкой, из которой он с наслаждением выдавливал чудную мелодию. В любой другой момент издаваемый раздолбанным динамиком писк вызвал бы у нее лишь раздражение, но почему-то сейчас звучание двух странных инструментов сливалось в одно совершенно естественно. «Чай, чай!» — возликовал шаман настолько неожиданно, что Ольга даже не успела заметить, когда странная мелодия смолкла. «Пошли пить чай!» Еще один невероятный кульбит, сопровождающийся взмахом шерстяной накидки, или что это, черт возьми, вообще такое, и вот уже девушка усажена на подушке рядом с низеньким чайным столиком. Матвей же вообще заморачиваться не стал, растянувшись рядом. В качестве возвышения для головы он, как нечто собой разумеющееся, использовал ножки спутницы. Ольга же только в очередной раз подивилась, насколько по-разному выглядят парни. Одетый в синие джинсы и синюю же классическую рубаху Матвей, даже в всей необычной обстановке принадлежал миру этому. Дредастый шаман же с пледом на плечах, Ольга не была уверена. «Итак», — перебил ее мысли тот самый шаман, — «есть два способа удержания пиалы». Мысли девушки вновь неспешно потекли в голове, а реальность стала восприниматься слегка отстраненно. В стадии ассоциации, согретого дыханием чайных листьев, она прочувствовала, словно в тумане. «А теперь попробуй», — заставил вновь вернуться ее в реальность однокурсник. Удерживающий пиалу хватом три дракона обхватывают Дин, как она только что узнала. «Прикинь, я чуть не помер, 10 литров воды в бутылях и чайный набор тащить с собой на гору. Там же высота 2300. — жизнерадостно вещал шаман, не забывая обновлять гостям пиалки. — Это нереально круто — сидеть на вершине и пить чай вдвоем. А потом мы с моей королевой полетели вниз, едва касаясь ногами земли. Пространство вокруг нас преобразилось. А я побывал в джунглях Амазонки, пустынях Сахары, степях Казахстана и... А чертов псилоцибин! Психоделическое вещество содержится в питерских грибочках. Сознание Ольги вновь поплыло под хохот парней. «Я ж вегетарианец, а мне шаурму с говядиной подсунули!» Выхватило сознание девушки часть разговора, прежде чем вновь отправиться гулять какими-то неведомыми путями. Она только и успела удивиться пищевым привычкам хозяина, с учетом слегка выпирающего из-под накидки живота. «Но, может, он недавно...» По морде им дал, удивленный голос Матвея вновь на миг привязал девушку к здесь и сейчас. Он мог бы. Шаман. Матвей, судя по его развлечениям с коллегой, тоже подраться не дурак. Однако опытного рукопашника в нем разгадать было непросто. Здоровые же предплечья и избитые кулаки чайного мастера явно намекали, что кулачные бои он не только любит, но и регулярно практикует. «Кто это?» Неожиданный вопрос буквально заставил парней споткнуться посреди беседы и удивленно уставиться на девушку. «Чачуны», — ответил после небольшой паузы шаман, — «чайные питомцы. Мы делимся с ними первым, самым вкусным проливом чая, работая над вожделением, а также дарим им остатки напитка». Ольга же вновь выключилась из беседы, слегка кивая в такт замедлившейся речи шамана, остановившимся взглядом, разглядывая фигурку императорского штурмовика из знаменитой саги про воинов-магов джедаев Джорджа Лукаса, и все никак не могла понять, что у него на шее делает обезьянка. В какой-то момент девушка осознала себя стоящей на гвоздях, с каждым вздохом вбирающей энергию земли, а с каждым выдохом, криком избавляясь от накопившихся в теле зажимов. Она так бы и не смогла сказать, сколько выдерживала все это, тем более, что практика показалась ей вечностью. Этой минуты и 30 секунд вполне хватило Матвею, чтобы аккуратно провести по шее девушки рукой, оставив артефактом в виде кольца небольшую царапинку на коже Ольги. В тот же миг капля крови впиталась в металл, а выгравированные на нем руны словно осветились неярким огнем, чтобы тут же снова исчезнуть. Нанесенный на кончик пальца Матвея эликсир, оказавшись на коже девушки, моментально затянул ранку, не оставив от нее и следа. Окончательно Демидова пришла в себя только через час, когда свежий ветер выбил из головы остатки сладкого чайного дурмана. В голове взрывались тысячи вопросов, чтобы через мгновение погаснуть и уступить место другим. Однако один из них крепко засел в ее голове, оформившись в удивительное. Это что было? Шерстяное пончо? С тех пор, как Игнатий Лойола впервые нацарапал на алтаре бедной подземной часовни святой Марии Монмартской три буквы, что во многом изменили облик мира, IHC и Jesus Homium Salvator, минуло много веков. Иисус — спаситель людей, девиз ордена иезуитов. Товарищество Иисуса давно уже не собиралось в тесных аскетичных церквушках, предпочитая им комфортабельные штаб-квартиры, что в достаточном количестве были рассыпаны по планете Земля. И пусть изначально считалось, что орден состоит из тех, кто во имя Бога желают быть вооруженными под знаменем креста и служить во имя единого Господа и первосвященнику римскому, его викарию на земле. Будин, иезуиты, цитаты из реального указа Папы о создании ордена. Здесь и далее, судя по автору, все цитаты реальны. Эти товарищи быстро показали, насколько гибкой может быть мораль. Так, несмотря на предписанную последователем Лойолы бедность, братья легко обходились мыслью, что человек подобен статуе, которой безразлично, была одета она или нет. Так что, несмотря на равнодушие иезуита к вещам, он мог быть изысканно одет, коли того требовала обстановка. Надо ли говорить, что толкование этих требований оставалось за самим послушником? Да и как привлечешь сердца проповедью строгой аскезы? А вот утверждение вроде «кто овладел девицей насилием, угрозой или хитростью, тот обязан вознаградить ее». Однако если дело осталось совершенно тайным, то он по совести не обязан вознаграждать ее. Бунин, иезуиты. Цитата иезуита Мулли в «Компендиуме нравственности». Или «если ты видишь человека, который собирается обворовать бедняка, то удержи его и укажи ему на какого-нибудь богача, чтобы он обворовал его вместо бедняка». Бунин, иезуиты, цитата иезуита Антонио де Эскобара. «Людям были куда ближе». Вообще иезуиты были прекрасными теоретиками хитрых уловок и клятвопреступлений. Позволительно давать клятву в важных и неважных делах с намерением не сдержать ее, если есть достаточно основания на это. Бунин, иезуиты, цитата иезуита де Карденца. Неплохо, верно? Отсюда совсем недалеко до мысли восстания духовного лица против государя той страны, где он живет, не составляет государственного преступления. А также ее апофеоза: народ может убить незаконного государя, убить же тирана считается заслугой. Бунин, иезуиты, цитата иезуита Эммануэля Са. Много в истории ордена было покушений на монарших особ, среди которых особо выделялся Гай Фокс, собиравшийся взорвать британский парламент целиком по наущению иезуитов. Да-да, тот самый товарищ, что хотел рвануть палату лордов в полном составе вместе с британским королем. Заговор провалился, Гай Фокс был приговорен к страшной казни, но смог с петли на шее спрыгнуть с эшафота и сломать себе шею. До наших дней память о нем дошла в виде маски Гая Фокса. Увидеть ее можно в фильме «Ви значит вендетта» и во время волнений всяких несогласных и борцов за все хорошее против всего плохого. Своих товарищей и иезуиты тоже, честно говоря, не щадили. Того же главу Ватикана Климента XIV, попытавшегося распустить орден, несмотря на все клятвы служить папе, только папе и никому, кроме папы, на высший суд наладили очень быстро и настолько мучительно, что более никому такое в голову не приходило. Вопреки распространенному мнению о слабой стойкости людей с гибкой моралью, иезуиты оставили и продолжают формировать по сей день свой след в истории этого мира. Да тот же Матвей вполне искренне восхищался судьбой Матео Риччи, ставшего первым европейцем, вступившим в западный город в Пекине. Талантливый математик, картограф и переводчик, рискнувший отправиться в пасть китайского тигра и выйти из этой схватки умов волей и хитрости победителем. Сами китайцы дали ему имя Ли Мадоу, что в вольном переводе могло быть трактовано как «добродетельный Матвей». В школярские года это казалось юноше, если и не мистическим совпадением, то добрым знамением точно. Командиры и сторонники военизированного ордена отличались упорством, силой и мужеством, пусть и в рамках довольно двуличной с нашей точки зрения морали. Великие открытия и завоевания, сотни и тысячи школ по всему миру — вот лишь малая часть их заслуг. Не говоря уже о потрясающе эффективной системе психологической подготовки своих сторонников, которую разработал еще лично Лойола. В немалой степени она помогала добиться высот сторонникам ордена. Вольтер, Артур Конан Дойл, Альфред Хичкок и многие другие имена учеников школы, колледжей и иезуитов прогремели на весь мир. Интересный факт. По некоторым данным реальной истории, сам Иосиф Виссарионович, позднее ставший известен как Сталин, получил иезуитское образование. С другой стороны, таким же образованием мог похвастаться Генрих Луитпольд Гиммлер, рейхсфюрер СС. Автор лишь натолкнулся на эту информацию в открытых источниках, самостоятельно не проверял, как к этому относиться, смотрите сами. Великие ученые, первооткрыватели, чего греха таить, шпионы или разведчики, но тут уж зависит от точки зрения. С веками орден притерся к реалиям, оставаясь тайной полицией Ватикана. Иезуиты вот уж 200 лет не практикуют политические убийства. По крайней мере, в отношении первых лиц государства. Зачем марать полы ряс самим, если можно доверить умыть руки в крови правильно обработанным марионеткам? Современная структура заточена на просвещение, которое не только воспитывает сильных личностей, но и нередко отравляет умы различными закладками. Вот, например, такой. Можно убить не только узурпатора, но и законного государя, если он обременяет несправедливыми налогами, продает правосудие, тиранически действует в видах личной выгоды. Бунин, иезуиты, цитата иезуита Камитоло. А судьи кто? Естественно, честные и независимые СМИ, международные организации и полживые правозащитники. Вы смеете не доверять слову джентльменов? Возможно, что Матвей по сей день восхищался бы последователями Лойолы, если бы командирами ордена не было принято решение присоединиться к тем, кто собирался строить новый порядок против Руси, за счет Руси и на обломках Руси. Слегка измененная цитата Збигнева Бжезинского. Новый мировой порядок при гегемонии США создается против России, за счет России и на обломках России. Советник президента США Картера по национальной безопасности, на секундочку, да. Один из опорных пунктов иезуитов в Восточной Европе традиционно располагался в Вильнюсе на улице Пилес. В этом мире да. Интересно, что эта улица проходит через весь город в направлении Москвы. По ней исторически в город въезжали короли, иностранные послы и гости города. И пусть Златоглавая давно перестала быть столицей великого соседа, фразы типа «рука Москвы» еще себя не изжили. Символично, что собравшиеся в небольшом трехэтажном доме на очередную встречу джентльмены до сих пор противодействовали Москве в ее имперских амбициях. Кстати, именно здесь, в 92-м году, был подписан акт о независимости Литвы, когда казалось, что русский медведь уже не оправится от полученных ран. Однако империя устояла, потихоньку возвращая утраченное влияние на мировой арене, что совсем не устраивало собравшихся за круглым столом довольно уютного офиса. Все семеро собравшихся были одеты как вполне преуспевающие бизнесмены средней руки без единого стиля, но всех их объединял небольшой значок на лацкане с гравировкой IHC. «Итак, господа, я ознакомился с предоставленными братом Игорем итогами операции «Свободный ветер». Единственный оставшийся стоять на ногах, крепкий старик лет 70, внимательным взглядом обвел собравшихся. Вам были разосланы ее итоги и выводы наших аналитиков. Хотелось бы еще раз услышать о причинах неудачи от непосредственного исполнителя. Брат Игорь, прошу». В голосе не прозвучало и намека на осуждение. Но у означенного брата, крепкого мужчины лет 40 в костюме из светлой шерсти, немедленно вспотел коротко стриженный затылок. Он прекрасно представлял, на что способен все так же задумчиво глядящий на прогуливающихся по улице туристов. Сезон все же. Операция была подготовлена силами 26-й и 72-й оперативно-тактических групп при поддержке приданным Ватиканом отрядом ритуалистов. В рамках поставленной задачи мы преследовали несколько целей. Обеспечить лояльность нашего актива в кавалергардском полку, как в одном из центров воспитания будущей элиты империи, провести ритуал напитки камня силы путем жертвоприношения от 130 до 140 разумных, создать условия для быстрого продвижения по службе наших людей. Предполагалось, что наши люди самовольно оставят полигон якобы с целью приобретения алкогольных напитков. Совершив бросок на 10 километров до села Андреевка, они должны были замкнуть контур печати, став его частью. На месте все было готово для исценировки столкновения бравых кавалергардов с магами крови, которая должна была утечь в СМИ и в нужном свете представлена командованию ВС Руси нашими агентами влияния. Помимо всего прочего, это создавало метку на каждом из участников, позволяющую нам контролировать их, вплоть до принудительной активации блокировки памяти и запуска самоликвидации для непредвиденных случаев. Естественно, до неофитов эта информация не доводилась. «Спасибо. Мы в курсе основных положений плана». Все так же мягко прервал старик своего подчиненного. «Переходите непосредственно к срыву операции. Все-таки в него было вложено достаточно крупные средства. Прошу». При этом старик-председатель так и не оторвался от созерцания залитой солнцем улочки, словно и не интересовало его, куда улетели достаточно большие деньги, и почему многомесячная работа нескольких групп была спущена в унитаз. Брат Игорь, уже не скрываясь, провел рукой по затылку, ощутив ладонью крупные прохладные капли пота. Впрочем, никто из собравшихся даже и не подумал его осудить, вполне представляя себя на месте очень недалекого от полноценной опалы брата. «В день завершающей фазы операции на полигон вместе с нашими офицерами прибыли двое гражданских — наследница Демидовых и внук графа Воронцова. Изуродованное страшным ожогом лицо одного из присутствующих скривилось от воспоминания о давней, но еще не изжитой боли. Он очень хорошо помнил старого коршуна, чьи берсерки устроили настоящую резню его батальону каких-то 35 лет назад, а сам воевода одним площадным ударом отправил в дым почти весь штаб его командования. Очень немногие из его соратников пережили тот день. По некоторым данным, Воронцов, тут докладчик слегка замялся, организовал пари, которое переросло в спонтанную оргию с применением оружия вплоть до тяжелого, что заставило активизироваться бойцов охранной роты и командования полигона, так что незаметно покинуть расположение полка наши люди не имели никакой возможности. В то же время в месте проведения ритуала произошел ряд ЧП коммунального характера, привлекших внимание властей к населенному пункту. Внешне оба события выглядят случайностью. Найти какие-либо несостыковки в происходящем моим людям не удалось. Старик, наконец, соизволил повернуться к докладчику лицом, который в иных кругах вполне могли назвать аристократическим. С учетом, сколько замков и дворцов владелец лица повидал в качестве особого гостя. Впрочем, судя по тому, как дернулся кадык брата Игоря, он-то такому вниманию рад был не сильно. «Особое мнение?» — с интересом спросил старик, чьего настоящего имени мир не слышал уже 20 лет. «Мертвым имена не положены». «Слишком много совпадений», — склонил голову непосредственный исполнитель. «Особенно если учесть, что устроивший это представление на полигоне ему молодой человек, как нам удалось выяснить, потенциальный грить огня и сотрудник полиции Петербурга под прикрытием». Старик вновь задумался. На этот раз молчание длилось гораздо дольше. «Вот как», — наконец протянул он. «Я думал, что работа в органах правопорядка достаточно дискредитирована для того, чтобы настолько перспективные кадры шарахались от нее, как от огня. Интересный каламбур получается, да, брат Йонас?» Невысокий, но подтянутый мужчина буквально взвился со своего места, демонстрируя отличную для своего полтишка подвижность суставов и неуемную энергию. «Работа ведется постоянно. Удивительно быстро, но четко», — затараторил он. «Несколько информационных центров снабжают местные СМИ рекомендациями по подаче материала и осуществляют подбор контента для лидеров общественного мнения. Основное направление — популяризация службы ВС и специальных частях армии Российской империи, согласно планам Ватикана. В то же время службы в структурах, ответственных за стабильность государства и внутренний порядок, маргинализируются как посредством работы СМИ, общественных организаций, так и нашими связями в Минкульте. На данный момент могу с уверенностью сказать, что служба в полиции в глазах общества гораздо менее почетна, чем в самом заштатном армейском подразделении. Статистика и данные социальных исследований были разосланы по списку А2, так что могу с уверенностью заявить, что данный случай уникален». «Уникален. Значит, совпадение. Предлагаю ликвидацию», — резко буркнул Шрам. «Брат Повелос, хоть и излишне резок, когда речь заходит о Воронцовых, но в данном случае в чем-то прав», — задумчиво протянул старик, в голосе которого, как всегда в минуты задумчивости, едва слышно проявился почти изжитый акцент уроженца Апеннин. «Нам вовсе не надо, чтобы соль империи ринулась наводить порядок в собственной стране. Пусть уж лучше формируют идеальную карательную машину. Она может быть полезной. Под правильным управлением, конечно». Вновь кабинет на несколько секунд погрузился в тишину. «Однако ликвидировать его пока рановато», — наконец пришел к решению старик, начисто игнорируя кислую гримасу, в которую превратилась улыбка брата Повелоса. «Нам не нужен мертвый сотрудник полиции. Нам нужен скомпрометированный и морально раздавленный сотрудник полиции. Чтобы все заинтересованные увидели, к какому итогу ведет служба во внутренней безопасности. Плюс компания в СМИ, мол, со своим талантом он мог бы добиться многого, если бы не служба в полиции. И все в таком ключе, да». Шрам вновь заулыбался, хоть в этот раз и куда более осторожно. «Да, брат», — окончательно решил председатель собрания, — «сначала сломать, потом скомпрометировать и предъявить обществу, а уж затем, если твое чувство мести того требует. Но сначала дело. Ad majorem Dei gloriam», — склонил голову в согласии брат Повелос, пряча злую ухмылку.